Шофер Калинин. Господи, Господи, ты, Боже мой! Да за что же это меня, а? Куда это? Зачем? Он покосился на сидящего рядом с ним оперативника. Спросить? Не скажет. Что узнали-то они? Что? Может, за бензин? Подумаешь, продал 100 литров. Всего дел. Нет, не за бензин. За 7-й распределитель. За повидло это и водку ту проклятущую. Ту самую, что он в Перово отвозил. Точно. Дознались. Но он скажет. Все скажет. Кого ему прикрывать? Пашку, гада мордастого. Он, наверное, за это какие деньги хапнул, а ему 1000 дал, да 3 бутылки водки. А 1000 это ему зачем? Что по нынешним временам с этой 1000 сделаешь? Что купишь? Пачка папирос с рук, 100 рублей. А может, не за Пашку? Вдруг соседи накапали? Могли. Особенно этот рыжий, филолог, что ли. Червь книжный, паскуда завистливая. Надо было на него написать, куда следует, насчет книжек немецких. Так пожалел, детей его пожалел. А от наука вперед будет. А что он написать-то мог? Про продукты. Пусть докажут. Их ему товарищ Пирожков давал. Его не тронут. Кишка тонка, у него везде руки. Друзья! А вдруг он откажется? Павел-то Егорыч. Тогда как? Тогда его утоплю. Все расскажу и про суку его блондинистую, и про продукты. Неужто конец? Как жил-то хорошо, как жил? Ой, чего это я молчу? Держаться надо, молчать. Я кто? Шофер, рабочий класс. А если сосед оговорил? Интеллигент, сволочь, у него книги немецкие и фамилия тоже немецкая. Гримфельд ему фамилия. Хочет насолить пролетарию. Ежели Петька? Ну, возил, ну, дал он мне водки, а я ему деньги заплатил. Кто видел? Никто. Кто докажет? Петька? Оговаривает, запутать хочет. А то, что я за эту водку талоны не отдал. Наказывайте. Судите. А вдруг разбронируют. Пусть. Войне-то конец. Пока обучит. Глядишь, и все. Калинин прошел мимо строго поглядевшего на него милиционера, и ему стало совсем нехорошо. Ноги сделались словно из ваты, плечи набрякли тяжестью, будто он за баранкой просидел 2 дня, не разгибаясь, к горлу подкатил ком, мешавший дышать. Не замечая ничего, как во сне поднялся он на 2-й этаж. «Садись сюда», — оперативник показал ему на скамью. «Садись и жди вызова». Калинин тяжело опустился на жесткое деревянное сиденье и затих, бессмысленно глядя вдоль коридора.